Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть, да изведать. Информационно-познавательная выставка «Жить в согласии с природой». Выставка проходит в рамках Дней защиты от экологической опасности. Темой выставки стали птицы, впервые занесенные в Красную книгу Российской Федерации в 2020 году. Здесь вы узнаете о 20 видах птиц, 11 из которых – чернозубая гагара, красношейная поганка, копчик, большой подорлик, гуменник, серый гусь, дубровник, степной, средний и большой кроншнепы, краснозобик и овсянка ремис. Все эти птицы встречаются в Томской области. Более полную и интересную информацию можно узнать, пройдя по ссылке. Виртуальная экскурсия в 3D-панорамах в историю Древней Булгарии. Город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. Познал булгар и печальные события. В 1236 году он был разрушен и сожжен. Но город снова возрождается, хотя былого величия так и не достигает. Источники связывают булгар с именами поэта Кулгали, Петра I, Екатерины II, русского ученого Паласа, татарского просветителя Марджани, Александра Сергеевича Пушкина и многих известных ученых и путешественников. Сегодня на территории древнего города село Болгары и обширное городище. Здесь, среди древних руин, молчаливых свидетелей прошлого, с особой остротой ощущается дыхание самой истории. Слышится зов далеких предков. Древний город, великий Булгар, Болгар – одна из жемчужин достопримечательностей Татарстана. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – уникальный памятник X-XV веков, представляет собой городище Великие Булгары, где сохранились уникальные образцы и артефакты – культуры Волжско-Камской Болгарии. Полная информация по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Загляните внутрь гигантской звезды прямо перед тем, как она умрет. Самые большие звезды во Вселенной являются одними из самых удивительно сложных объектов в космосе. Действительно, гигантские звезды не поддаются полному объяснению на протяжении десятилетий, особенно когда они близки к концу своей жизни. Звезды приводят в действие ядерный синтез, превращая более легкие элементы в более тяжелые. Этот процесс оставляет немного дополнительной энергии. Это немного, но когда эти реакции синтеза происходят миллионы или миллиарды раз в секунду, этого достаточно, чтобы звезда работала миллионы или миллиарды лет. Подобно пеплу во время пожара, остатки от ядерных реакций опускаются к ядру звезды, накапливая и предотвращая новые реакции в этом регионе, заставляя произойти слияние в окружающей его оболочкой. Вначале звезды образуют гелий из самого легкого элемента – водорода. Причем гелий накапливается в ядре, а синтез – в оболочке. Но как только температура и давление достигают критических значений, звезда способна сжечь гелий, превратив его в углерод и кислород в ядре, где его окружает слой гелия, а его окружает слой горения водорода. К концу своей жизни звезды образуют гигантскую матрешку с ядром из железа, окруженного слоями слияния кремния, магния, углерода, кислорода, гелия и водорода. Звезды не могут плавить железо во что-то более тяжелое, не теряя энергии. поэтому процесс останавливается. И как только это происходит, звезда выворачивает эту матрешку наизнанку, умирая в результате впечатляющего взрыва сверхновой. Полная информация по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи нашли в горах Алтая захоронение мумии, возраст которой предположительно около 1500 лет. Примечателен и другой факт. На ногах мумии надета интересная обувь. Обувь женщины напоминает кроссовки «Адидас». Как сообщает музей Ховда, в захоронении ученые обнаружили мумии тюркской женщины. Помимо нее археологи откопали множество предметов обихода и еду, подушку, глиняную вазу, деревянную чашу, корыто, котел, железный котел или казан, баранью голову, сумку с мясом, кости козы. Также рядом с женщиной была захоронена ее кобыла вместе с седлом и уздой. Отмечается, что благодаря суровому климату, в который располагалось захоронение, мумия хорошо сохранилась. Однако опознать пол трупа удалось отнюдь не после анатомического исследования. В могиле отсутствовал главный атрибут того времени – лук. В VI веке до нашей эры он был у каждого мужчины, но не у женщины. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья! Дети разных возрастов, от дошкольников до студентов, в ближайшее время проведут с родителями в четырех стенах и социальной изоляции. Единственной альтернативой остается мир интернета. В нем, помимо развлечений, мультфильмов, игр и кино, существует онлайн-образование. В тексте, ссылки на которые даны ниже, разные сервисы, платформы, каналы, общественные проекты и институты, которые предлагают бесплатные лекции и курсы 15 лучших лекториев и лекций для тех, кто хочет провести время дома с пользой. Проводятся интереснейшие курсы лекций Ильи Колмановского про природу и животных. Русский просветительный ресурс гуманитарного образования. Подкасты, мультфильмы, аудиоспектакли, старые пластинки для детей и даже лекции. «Постнаука» – интернет-журнал о современной науке и ученых. Множество лекций и образовательных программ от науки и искусства до комбинаторики и гончарного круга. Дети, школьники, студенты, мамы и даже бабушки найдут здесь для себя много познавательного, интересного и увлекательного. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 25 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Какая группа крови у рептилоидов?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 26 мая, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени «Мой дед» читает Гриф Григорий Грибов. В 19.30 по Москве «Азбучная истина дивьего тела» Ядь Одди. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 7. От 36 до 42 лет. Сказительница Василиса. Ведущая Елена Андреева. 27 мая, среда,